Эти змеи... Похоже, Роза Скотт меня не слышала. Это было самым странным. Он чувствовал их. Он шел в лес, подходил к месту, где, как ему казалось, находились их норы. Распластывался на земле, как будто прислушивался, что они делают. Если не считать того, что слышать он не мог, закончила я за нее. Именно. Он умел с ними обращаться. Приносил с собой гадюк, пугал нас, но его змеи никогда не кусали, ни разу. Интересно, Шон тоже будет утверждать, что Альфред стал со змеями одним целым. Слился в божественном единстве. Я была уверена, что все это чепуха. Мне не понравилась сама мысль о том, что человек может держать в руках ядовитых змей и не бояться, что его укусят. А он все еще... Когда я приезжала утром, двери психиатрической больницы были широко распахнуты, да и вокруг никакого забора я не заметила. В истории болезни сказано, что у него нет родных. На этот раз миссис Скотт меня точно услышала. Она намеренно избегала ответа на вопрос. Когда пациенты остаются у нас на длительный срок, мы регулярно общаемся с близкими родственниками. Но в случае с Фредом мы много лет не получали никаких известий от родных. За все время моей работы в лечебнице к нему лишь однажды приходил посетитель. Совсем недавно. Высокий, по виду волевой человек. Клайв Вентри был высоким и очень волевым человеком. Он познакомился с Альфредом. Я с трудом сдержалась, чтобы не оборвать разговор с Розой и не позвонить Мэтту прямо сейчас. Я хотела тут же завести мотор и отправиться в поселок. Черт, я даже Таскеру позвоню, если не будет другого выхода. Я приказала себе успокоиться. Чем больше Роза мне расскажет, тем лучше. Она продолжала говорить. Он сказал, что сам он не англичанин, говорил с акцентом. Он дал Альфреду несколько яиц. Розу, похоже, не смущало мое молчание. Должно быть, она чувствовала, что я ловлю каждое ее слово. По-моему, 6, размером с гусиное, но с более жесткой скорлупой. Сказал, что это змеиные яйца. Он собрал их во время своих путешествий. Заявил, что зародыши мертвы, и подчеркнул это. Мы не могли запретить Альфреду оставить у себя эти яйца. Я поняла, что оглядываюсь, рассматриваю дорогу впереди и позади себя. После того, как я целую ночь и большую часть дня провела, скрываясь от полиции, сейчас я бы все отдала, чтобы за мной приехала патрульная машина. Ну же, Роза, давай, продолжай. У Альфреда уже была змея, пятнистый полос, маленькая змейка, совершенно безобидная. Мы надеялись, что теперь он перестанет ловить змей. Он положил яйца в клетку, где сидел полос. Как он объяснил, чтобы они согрелись. Мы не стали возражать, мы ведь знали, что яйца мертвые. Когда это было? Не очень давно, прошлой осенью. Мы через какое-то время попытались связаться с посетителем, просто на случай, если ему что-нибудь известно. Но написав по адресу, который он оставил, мы ответа не получили. Даже полиция не смогла его найти. Полиция? Да, мы их тут же поставили в известность. Фред не преступник, но ему было рекомендовано постоянное медицинское наблюдение, даже если бы у него и была семья, которая могла бы о нем позаботиться. «Альфред больше не у вас. Я права?» На этот раз долгое молчание. «Да, к сожалению, не у нас», — наконец призналась она. «В ноябре он пропал. Понимаете, многие наши пациенты остаются в больнице добровольно. Если они хотят, то могут свободно уходить и приходить. У нас никогда никто не пропадал. Но однажды Фред пошел в лес и больше не вернулся. Мы искали его несколько часов, прежде чем поставить в известность полицию. Вероятно, он пошел в город, а там сел на автобус, потому что он просто исчез, а с ним и змеиные яйца. Полиция его искала? Я снова вела машину, зажав телефон между ухом и левым плечом. Учитывая погоду, это было чрезвычайно опасно, не говоря уже о том, что я нарушала правила. Но на дорогах никого не было, буря разогнала людей по домам. Разумеется, его ищут как уязвимого и потенциально опасного больного. Полиция приняла чрезвычайные меры. Мысли мелькали у меня в голове, Лечебница находится в Девоне, вне юрисдикции ребят Мэтта. Его подчиненных могли и не задействовать в поисках. Вероятно, им просто сообщили о том, что разыскивается пропавший больной, но у полиции не было причин связывать Фреда Додвелла, уже давно находящегося на излечении в психиатрической больнице, с Уитчерами. Мы написали на его последний известный нам адрес, но письмо вернулось с пометкой «Адресат выбыл». «Его сестра умерла», — сказала я, — «а Шурин в доме престарелых». «Это все объясняет», — согласилась Роза. Фред до сих пор числится пропавшим, но полиция через несколько месяцев свернула поиски. О нем никто ничего не слышал, никто его не видел. Офицер, ведущий это дело, решил, что Фред, вероятно, умер где-нибудь на улице. «Ах, если бы!» «Он не умер», — возразила я. «Он живет в своем старом доме. Я думаю, он убил троих людей». «О, Боже!» Роза замолчала, пытаясь осмыслить мою последнюю фразу, но у меня не было времени, чтобы помочь ей справиться с потрясением. «Мне сейчас нужно ехать дальше. Миссис Скотт, вы не могли бы связаться с полицейским, ведущим это дело, и сообщить ему, что я только что вам рассказала?» «Конечно, но он захочет побеседовать с вами лично. Вы не могли бы приехать?» «Мне нужно домой, но я дам вам свой адрес». «Но вы говорили, что живете с ним в одном поселке». «Мисс Беннинг, Фред Додвелл уже несколько месяцев не принимает лекарств. Он может быть очень опасен. Пожалуйста, скажите, что не...» Я нажала на кнопку «Отбой». Роза Скотт могла бы меня и не предупреждать, что Фред Додвелл очень опасен. Я и сама это знала. У меня не было времени слушать ее продиктованные лучшими побуждениями увещевания держаться от него подальше. Я и не собиралась приближаться к Альфреду. Я нашла клочок бумаги, который дал мне Мэтт, взглянула на номер мобильного телефона и, держа руль одной рукой, набрала номер. В ноябре прошлого года Альфред сбежал из психиатрической больницы и вернулся домой. У меня в ухе звучали короткие гудки, связи не было. Я набрала домашний номер Мэтта. Слова Розы Скотт о состоянии Альфреда заставили меня вспомнить мрачные намеки Уолтера. Я не мог с ним справиться, и он с Аделиной, как я мог их остановить? Я никого не мог остановить. Эделина и Альфред — родные брат и сестра. Сексуальная распущенность — это понятно. Но спать не только со всеми братьями мужа, но и со своим родным братом. Неудивительно, что Уолтер не захотел оставить у себя племянника. Эделина не из тех женщин, кого можно подпускать к детям. Спустя несколько недель после побега Альфреда из больницы умерла Эделина. Неужели виной всему ее брат? Длинные гудки. Я опять пытаюсь набрать номер мобильного телефона Мэтта. Джон Эллингтон был в церкви в ту ночь 1958 года. Эделина активно помогала убивать брата. А если Альфред хотел отомстить за то, что с ним произошло? Эти двое явно могли стать его жертвами. Однако Виолетты в церкви вообще не было. А Эрнест Эмблин спас Альфреду жизнь. Зачем ему их убивать? Чем больше я размышляла, тем бессмысленнее мне все это казалось. Альфред мстит своим ровесникам, людям, которые хотели они того или нет, причастны к случившемуся с ним. Он психически нездоров, а поэтому очень опасен. А мог ли психически нездоровый человек подделать завещание Виолетты? Ввести шприцом змеиный яд Джону Эллингтону. Альфреда навещал мужчина, без сомнения Клайв Вентри, он же Сол Уитчер. Не приложил ли он руку к исчезновению Альфреда? Неужели Клайв разворошил прошлое, раздул искры обиды в душе Альфреда, пока его желание отомстить не воспылало так же сильно, как и желание самого Клайва Сола? Неужели Клайв использовал Альфреда как орудие собственной мести? Или это обычная жадность? Может быть, Альфреда Клайв использовал в кампании против местного населения? Пока все, о ужас, не вышло из-под контроля. Неужели Клайв решил повесить всех собак на меня, так как почувствовал, что мы с Мэттом вот-вот выйдем на Альфреда? Неужели он сделал это лишь для того, чтобы выиграть время, пока правительство не даст ему добро на бурение? По мобильному с Мэттом все еще не было связи. Я опять позвонила ему домой, те же длинные гудки. Должно быть, гроза повредила телефонные провода в поселке. Если оборвала провода по всей округе, местные жители будут пользоваться только мобильными телефонами. Неизвестно, смогу ли я вообще дозвониться. По словам Мэтта, огромное дерево упало на единственную дорогу, ведущую в поселок. Она может быть заблокирована несколько часов, а возможно и всю ночь. Сегодня никто не попадет в поселок и не выйдет из него. Если Мэтт считает, что поселок отрезан, он не станет просить помощи. Он дождется утра, тогда приедет подкрепление, и они арестуют Клайва Вентри. Но Мэтт не знает о другой угрозе, о еще большей опасности, таящейся в поселке, не знает об Альфреде. А что, если Мэтт решит еще раз осмотреть дом Уитчеров? Ладно, есть еще вариант. Я могу отправиться в ближайший полицейский участок, сдаться дежурному и убедить полицию в том, что Альфред представляет настоящую опасность. Они должны немедленно отправиться в поселок. А если мне не поверят? А что, если со мной не захотят разговаривать? А что, если меня запрут в камере на несколько часов? Мэтт сказал, никто не попадет и никто не выйдет. Он вырос в поселке, еще мальчишка играл в округе, но, по-видимому, он последние 4 года не совершал ежедневных пробежек вокруг поселка, не изведал все дороги, тропинки, тропочки и горные тропы. Он не проводил целые выходные над картами, пытаясь отыскать новые пути, где возможность встречи с человеком равняется нулю. Он не раскатывал каждую неделю по полям, лесам и долинам в поисках раненых животных. Я знала все старые проселочные дороги, многие из которых теперь не используются. Все горные тропы, тропинки, где можно проехать только на велосипеде или пройти пешком. Знала, какие реки судоходны, где можно проехать на обычной машине, где только на полноприводной, а где автомобиль вообще не пройдет. Знала кратчайший путь из пункта А в пункт Б. Знала такие пункты А и Б, о которых никто и не догадывался. Несмотря на заверения Мэтта, я не сомневалась. Чтобы попасть в поселок, не обязательно ехать по основной дороге. Не доезжая 3 километра до поселка, я свернула на старую проселочную дорогу, ведущую к заброшенному меловому карьеру. Я направлялась на север, по хорошо знакомому мне пути. Я ездила здесь совсем недавно, когда мы с Крэгом и Саймоном спасали лебедя-шипуна. Конечно, ехать днем в хорошую погоду с 2 подручными мужчинами – одно дело, и совсем другое – ехать одной в грозу, когда тьма сгущается с каждой секундой. Дорога к карьеру тянулась почти на 1 километр, а последние 200 метров она совсем заросла вереском и утесником. В конце дороги стояли полуразвалившиеся лачуги, где когда-то рабочие хранили инструменты. И в склоне холма зияла огромная дыра, все, что осталось от старой горной выработки. Я не собиралась здесь задерживаться. Слева от меня находились массивные железные ворота, запертые на навесной замок. Обычно, когда мы ездили по этой дороге, брали с собой ключ, которого сегодня у меня не было. Но подобные мелочи не могли меня остановить. 3 дня назад мы заметили в заборе прогнившую секцию, всего в 4 метрах от ворот. Терновник по ту сторону забора был не густым. Я развернула машину таким образом, чтобы она оказалась как раз напротив прогнившей секции. И прежде чем протаранить ее ленд-ровером, переключила двигатель на первую передачу и убедилась, что колеса достаточно хорошо держат на дороге. Когда я притормозила у забора, собираясь с духом, невольно вспомнила ту ночь, когда мы стояли с Мэттом у ворот дома Уитчеров. Я напомнила ему, хода нет. Он усмехнулся и достал ключ, которым за считанные секунды открыл замок. «Теперь есть», — сказал он, осклабившись. Я вжала в пол педаль газа. Ленд-ровер рванулся на забор и с ужасным треском протаранил его. На секунду обломки деревянного штакетника взметнулись перед лобовым стеклом. Я услышала, как кусты стали царапать днище автомобиля. Потом планки отлетели в сторону, и я оказалась по ту сторону забора. «Теперь есть», — сказала я себе, но мне было не до смеха. Еще с километр я ехала по лесу. Это была старая буковая роща. Некоторые деревья достигали больше 20 метров в высоту. Этим вечером они раскачивались, словно одержимые, сильно наклоняясь к земле. Обычно говорят, что деревья шелестят или шепчутся. Сегодня они выли и кричали на меня, а ветер рвал их кроны, обламывал ветви, гнул стволы деревьев, которые за свою жизнь пережили множество гроз и ураганов. Я бы не стала ставить деньги на кон, что всем им удастся выстоять этим вечером. Сломанные ветки падали на ленд-ровер, барабанили по крыше, по крыльям, ударялись о лобовое стекло, чуть не разбивая его. Один раз мне даже пришлось резко затормозить, чтобы не врезаться в рухнувшее дерево. Ему было, наверное, лет 300. Огромный ствол и густое переплетение ветвей, распластавшихся по земле, подобно паутине. Я сдала назад и объехала его. Я ехала через буковую рощу, прекрасно понимая, что ленд-ровер получил серьезные повреждения, и мне придется это как-то объяснять. Но потом вспомнила, что меньше всего меня должно волновать объяснение с начальством. Теперь ехать стало чуть легче, но опять начался проливной дождь, видимость была никудышная, земля размокла. Если я застряну, все кончено. Но ленд-ровер был сконструирован именно для такого бездорожья, и я не застряла. Я проехала еще в одни ворота, на этот раз не запертые, и оказалась на земле Клайва Вентри. В этом месте дорога разветвлялась. Если бы я повернула налево, приехала бы к реке, как когда мы ехали с Крэгом и Саймоном, чтобы спасти лебедя.